Глава 5. У хижины доктора Мафуза джунгли росли густо. Тропинки петляли между зарослями баньяна, кудзу, сосен и пальм. Доктор звал это переходным пейзажем. Одно превращалось во что-то другое. Для Мали и мыша джунгли выглядели так же, как всегда. Жара, лианы, змеи и москиты. Но доктор говорил, что раньше тут не водились ни болотные пантеры, ни койволки, ни даже питоны. И аллигаторов тоже не было. Никого. Все эти животные появились недавно. Они обитали в жарких странах и мигрировали на север, пользуясь новыми теплыми зимами. Мали зима теплой не казалась. В темное время года она сильно мерзла. Но доктор утверждал, что совсем недавно стоячая вода замерзала, а с неба падал лед. Если бы Маля не видела картинок в его плесневелых книгах, она бы не поверила. Лед. Маля пару раз ела лед. Отец брал ее в офицерский клуб миротворцев, где стояли генераторы на солнечных батареях, и можно было транжирить энергию на всякую роскошь. В обмен на обещание говорить по-китайски, как цивилизованный человек, и вежливо себя вести, отец покупал Мале мороженое, а сам прихлебывал холодные виски. В янтарной жидкости блестели кубики льда. Прохлада и звяканье льда ассоциировались у Мали с Китаем. Волшебная роскошь из волшебной страны. Отец говорил, что в Китае есть лед, чтобы добавлять в напитки, электрические велосипеды для поездок, города, в которых высятся тысячефутовые башни. Он говорил, что китайцы цивилизованные, что они не воюют друг с другом, что они планируют и строят, что когда море начало подниматься, они выстроили огромные плотины для защиты своих берегов и пустили некоторые из своих крупных городов плавать по воде. Например, остров Шанхай. «Шэньхуа», — говорил он, — «у китайцев есть культура. Китай цивилизованный. Китайцы умеют хэцо — сотрудничать, то есть работать все вместе». Не то что затонувшие города. Люди затонувших городов ведут себя как звери. Они не умеют планировать. Они все время дерутся, обвиняют друг друга в бедности и несчастьях, вместо того, чтобы решать проблемы. Люди затонувших городов хуже, чем животные. Они обладают разумом, но не используют его. «Сложно представить, что эта страна когда-то была могущественной», — несколько раз говорил отец, глядя на место, куда его отправили. Маля понимала, в чем разница, когда плыла по каналам затонувших городов. Все жители затонувших городов были оборванными и нищими, а миротворцы — высокими и здоровыми. И изображение острова Шанхай на китайских бумажных деньгах тоже многое объясняло. Сверкающий остров Шанхай высился в окружении синего океана, а улицы затонувших городов скрыла грязная соленая вода, подтачивающая основание домов. Маля радовалась, что родилась китаянкой, пока однажды отец не забрал у нее игрушечную деревянную лошадку, и она не укусила отца. Тогда он отшлепал ее и сказал, что в ней слишком много от затонувших городов. «Никакого уважения», — сказал он, — «сплошные затонувшие города. Совсем как твоя мать, животное». Мать Мали бросилась на него, и он обозвал их обеих животными и жительницами затонувших городов. И вдруг Маля испугалась. Отец ненавидел затонувшие города сильнее всего на свете. А теперь она поняла, что такая же, как те люди, с которыми он каждый день сражается. Маля забилась под кровать и укусила саму себя в наказании за глупость. «Мэй Шэньхуа», — пробормотала она, — «никакой культуры». Она кусала себя снова и снова, вбивая в голову урок. Но когда Маля продемонстрировала отцу окровавленную ладонь и сказала, что уже наказала себя, он посмотрел на нее мрачно и разочарованно. А теперь Маля с мышом пробирались через болото, и Маля пыталась представить, что бы подумал о ней отец. Однорукая девочка, грязное отродье войны, которое крадет яйца из птичьих гнезд, чтобы выжить. Что бы он о ней подумал? На самом деле она знала ответ. Пусть она наполовину китаянка по крови, на самом деле она жительница затонувших городов, целиком и полностью. Одно из тех животных, которых он считал не поддающимися дрессировке. Маля горько улыбнулась при этой мысли. Он ведь проиграл. Ее отец бежал, поджав хвост, потому что был слишком цивилизованным для хреновых затонувших городов. Да, он звал здешних вождей бумажными тиграми, но в конце концов оказалось, что он сам бумажный. Да, китайские миротворцы казались ужасно опасными с их пушками и броней, но в конечном итоге их снесло, как ветер уносит листья. Если бы Маля была такая же цивилизованная, как миротворцы, она бы 10 раз погибла, выбираясь из затонувших городов. И без того девочка спаслась только чудом. Норны дотронулись до нее, приняв форму сумасшедшего рыжего отродья войны, который вмешался в нужную секунду и отвлек внимание. «Эй, мышь!» «Да?» Сейчас была очередь мыша прокладывать дорогу мачете. И он рубил новые лианы, наползшие на тропу, не особенно обращая на Малю внимания. «Почему ты меня спас?» — спросила Маля. «Когда армия Бога...» Она замялась, вспомнив свою руку, лежащую на земле и истекающую кровью. Девочка сглотнула комок в горле. «Когда солдатики порезали меня, почему ты поднял шум?» Мышь отвлекся от своего занятия и оглянулся на нее, нахмурив белесые брови. «Ты о чем? Ты же не должен был. Для тебя было безопаснее держаться в сторонке». «По глупости, наверное». Он вытер пот с покрытой веснушками шеи и вернулся к работе. «Не помню я, чтобы эта тропа так зарастала». «Давай я». Маля взяла мачете и стала прорубать дорогу. Жесткие лианы распадались под острым клинком. Когда она впервые оказалась в джунглях, убежав из затонувших городов, она была совсем слабой, а теперь размахивала мачете легко и сильно. Городская девочка научилась жить на природе. «Ну так?» — переспросила она. «Зачем?» «Да я не знаю», — скривился мышь. «С ума сошел, наверное. Мне до сих пор кошмары снятся. Я бегу в джунгли. Но солдатики в этом сне умеют стрелять, и они меня видят». Он замолчал на мгновение и добавил. «Это вообще был не я, наверное. Я не думал, что это я. Просто встал». «Но почему? Я же просто ошметок. Миротворцы ушли. Никто бы тебя не наградил. Ты бы ничего не получил». «Дело не в этом», — сказал мышь. И это тоже не было ответом. Маля разрубила еще несколько лиан, и перед ней открылась тропа. Маля сразу же инстинктивно замерла на месте, высматривая признаки опасности. Иногда попадались неудачные тропы. Дочь тетки Селимы лишилась на такой обеих ног. Она прошла по неплохо сохранившейся дороге и набрела на минное поле времен самого начала войны затонувших городов. Взрыв услышали издали, но к тому времени, как Маля и доктор Мафуз пробрались через мины, девочка успела истечь кровью. Мышь посмотрел Мале через плечо, изучая тропу вместе с ней. «Выглядит вроде нормально». Грязь была плотно убита. Этим путем ходило множество людей, свиней и кой-волков. «Да, на вид безопасно». Маля протянула ему мачете и вытерла покрытое потом лицо. Рыжий мальчик взял клинок и пошел вперед. «Ну так что?» — еще раз спросила Маля. «Что, что?» Он упорно не хотел отвечать. «Ну ладно, это было глупо», — сказала она. «Ведь ты просто встал и начал швырять камни в целый взвод солдатиков с ружьями. Совершенная бессмыслица. Ты мог просто уползти прочь, а вместо этого швырял камни». «Да, ты права. Глупость какая-то», — рассмеялся мышь. «И все-таки зачем?» Мышь лениво пнул кудзу, проходя мимо, но лицо его стало серьезным. «Да не знаю я. Ну какая тебе разница? Нашу ферму только что сожгли. Они забрали все. Убили маму и папу, и Симона. Шейна забрали в солдаты, я сам видел. Застрелили Симона, потому что он был слишком маленький, а Шейна забрали с собой». Он пнул другое кудзу. «Может быть, я надеялся, меня тоже пристрелят, и это все кончится. Я ужасно устал прятаться и копаться в мусоре. Наверное, я ждал пули». Он пожал плечами. «А они все промахивались и промахивались. Кучу пуль в меня выпустили и ни разу не попали. Как будто норны отводили их своей ладонью. А потом оказалось, ты тоже убралась оттуда. Ты истекала кровью, так что пришлось что-то делать. Еще ты была голодная, а я знал, где взять еды. Поэтому у меня появилось о чем думать. Ну, кроме... сама понимаешь». Он снова пожал плечами. «Может быть, ты меня спасла?» «Ну да», — пошутила Мали. «Теперь ты мне должен». Она закрыла тему, потому что понимала, от мыша больше ничего не добиться. Но на самом деле ответ ее не устроил. Они шли дальше по тропе. Она выжила в затонувших городах, потому что совсем не походила на мыша. Когда вокруг засвистели пули, а вожди принялись казнить пособников-миротворцев одного за другим, Маля держалась тише воды, ниже травы, не пытаясь сопротивляться, как мышь. Она заботилась о себе в первую очередь. И именно поэтому выжила. Все остальные ошметки давно погибли. Дети, ходившие в школу миротворцев. Дети с миндалевидными глазами. Эми Ма, Луи Ху, Пин Ли и другие. Они были слишком цивилизованными, чтобы выжить, оказавшись между молотом и наковальней. Маля осталась, потому что совсем не походила на мыша, а потом выжила снова, поскольку мышь совсем не походил на нее. Маля была совершенно уверена, что доктор Мафуз объяснил бы, мышь прав, а она нет. Нужно вставать и сопротивляться, а не прятаться. Еще Маля была уверена, если бы она вела себя так же, как мышь, то ее голову давно бы насадили на шест. Не было тут никакой причины или смысла. Никакого равновесия и никаких весов. Никакой награды, разве что после смерти, как рассказывают глубоководные христиане. Мышь поднял руку, предупреждая ее о чем-то. Маля замерла на месте, потом бросилась на землю. «Что такое?» — прошептала она. «Не знаю». Впереди болото расступалось, открывая небольшую полянку, но за ней снова тянулось болото, заросшее рогозом и лилиями. Маля прислушалась, пытаясь понять, что насторожило мыша. Жужжали насекомые. Ничего странного. Мышь ткнул пальцем куда-то вперед, и Маля вытянула шею, пытаясь разглядеть. «Вот оно!» В болоте среди рогоза плавало что-то. Плавало и не двигалось. Подождав еще немного, мышь наконец сказал: «Все чисто». Они скользнули вперед и разделились, обследуя джунгли и болото, и не забывая при этом поглядывать на гору меха и кожи, лежащую в воде. Земля у края болота была истоптана, трава помята, кочки выворочены. Пятна крови потемнели, наполовину засохнув. «Кой волк?» — прошептал мышь. «Слишком мелкий, нет?» — покачала головой Маля. «Да, наверное», — он присел на корточки. «Но это точно собака, не кошка. Видишь царапины? Это от когтей». Мышь задумчиво присвистнул сквозь зубы, встал, потоптался по жидкой грязи. «Угу», — он кивнул. «Точно собаки. Боевые собаки, гончие. Откуда ты знаешь, черт возьми?» Он указал рукой. На земле перед ним в грязи красовался еще один след, след другого хищника. Отпечаток ботинка. Хорошего тяжелого ботинка с рифленым протектором. Толстые подошвы производят много шума, зато гарантируют, что ты сможешь бегать где угодно. Например, по битому стеклу и ржавой проволоке, которых полно в затонувших городах. И не замедлять при этом шага. «Солдаты», — сказал мышь, — «такие ботинки не у всех есть». «Значит, тут были богатые солдаты и их собаки?» Маля задрожала. «Солдаты? Здесь, в джунглях? Так близко к городу? Ха, патриотический фронт, да?» «Не знаю, но у них есть ботинки. Если уж они такие богатые, то и ружья, наверное, тоже есть. Это тебе не жалкие солдатики с кислотой и мачете». «Но тут ничего нет. Ни мусора, ни врагов. Может быть, они ищут новобранцев?» «Если это правда, им всем придется бежать. Всей деревне. Если ты нужен солдатикам, они забирают тебя, и Мали еще не слышала ни об одном человеке, который бы вернулся из армии». «И что там за хрень плавает?» — спросил мышь. Маля проследила его взгляд и увидела огромное непонятное создание, плавающее в болоте. «Да хрен его знает. Похоже на аллигатора. С мехом?» Мале не хотелось больше бродить по джунглям. Она боялась. «Давай вернемся к доку и расскажем про солдат. Пусть все узнают, что они рядом». «Через минуту». «Мышь!» Он уже шел вперед, сумасшедший упрямый ублюдок. «Мышь!» — прошептала Маля. «Вернись!» Мышь не слушал ее и заходил все глубже, раздвигая рогоз. Потыкал плавающую кучу мачете. С трупа поднялись и недовольно зажужжали мухи. Тусклые волосы, грязь, сгустки почерневшей крови, жесткая кожа. В свете дня на теле виднелись копошащиеся раки, и жуки обгрызали гниющую плоть. Маля увидела какую-то многоножку, которая вылезла из раны, шлепнулась в воду и заскользила по ней, как щитоморник. Мышь снова поковырял тело мачете. «Черт!» — выругался он. «Большой какой!» «Скорее, огромный. Метры и метры мяса, меха и грубой прочной кожи. Он лишь слегка покачнулся, хотя мышь налег на тело изо всех сил. Зеленоватая вонючая вода заребила вокруг. Крошечные лилии закачались, а жуки разбежались во все стороны». «Думаю, мы нашли ужин», — объявил мышь. «Фу, не говори так. Оно не испортилось, и тут хватит даже, чтобы закоптить на потом. Все лучше, чем искать раков или пытаться ловить ящериц и кроликов. Куча мяса, поделимся даже с Амайей и ее новым ребенком». «Доктор ни за что не станет это есть». «Если он не ест свиней, это не значит, что он не будет есть это». Малыш раздраженно сплюнул в воду. «И мы же не обязаны говорить ему, что это». «Мы сами не знаем, что это». «Тогда просто накормим доктора. Скажем, что козел или нечто вроде. Или придумаем какое-нибудь латинское слово. Мертвус кучус, например. Мафус сожрет за милую душу. Он любит всякие такие длинные слова». Маля рассмеялась. «Тогда он точно поймет, тут нечисто». «Маля, не тупи! Не мы его сожрем, такой волки!» Мале что-то не нравилось в этом трупе. Она оглядела болото и джунгли вокруг. Только деревья, листья и кудзу везде вокруг. Глубокие заросшие ряской лужи. И истекающая кровью куча мяса. Мышь скалился. «Ну, хватит. Нельзя вечно всего бояться». Маля зашла в воду, чувствуя себя очень глупо. Теплая болотная вода обняла ее за ноги. Теплая, как кровь. «Ты что угодно жрать готов», — сказала она. «И поэтому я еще жив». Маля пробиралась между зарослями рогоза и водорослями, а вокруг жужжали москиты. Вдвоем они подхватили плавающую кучу. В воздух удушливым торнадо поднялся целый рой мух. «Давай на счет три!» — мышь перехватил взгляд Мали. «Давай, я готова!» «Раз, два, три!» Они потянули изо всех сил, пыхтя и хрюкая. Куча немного сдвинулась. «Давай!» Мали уперлась ногами в дно и потянула. Ноги погрузились в ило, она все тянула и тянула. Тело разорвалось. Потеряв равновесие, Маля с мышом повалились в воду. Маля выбралась, отплевываясь, боясь оказаться среди кишок и крови. Вместо этого одна половина мертвого тела перевернулась, показав жуткую морду. «Кали Мария! Матерь Божья!» — завопила Маля и попятилась. «Черт!» — каркнул мышь. «Как я не понял? Я же уже видел такое!» Это было не одно существо, а два. Монстры сплелись друг с другом. Огромный аллигатор и еще одно. Маля не видела таких с момента прекращения перемирия, с того дня, как ушел последний из миротворцев, а она сама убежала в доки, потому что в затонувшие города вернулась война. Получеловек. Машина, растить и использовать которую могли себе позволить только самые богатые корпорации, китайские миротворцы и армии Севера. «Собака рылый!» Мышь чуть не кричал от восторга. «Вот это драка была!» Он подошел поближе, чтобы посмотреть на дохлую тварь. «Наверное, они убили друг друга. Собакорылый убил аллигатора, а аллигатор — собакорылого». Он в восхищении покачал головой, проводя рукой по боку монстра. «Смотри, какие зубы! Аллигатор ему чуть руку не оторвал. Вот это драка!» «Мышь!» «Что?» — парень оторвался от изучения боевых ран. «Он не кусается. Мы заберем аллигатора. Это тоже хорошая еда. Даже старый Мафуз любит аллигаторов». Мышь был прав. Чудовища мертвы. Она ведет себя как дура. Когда первоначальный шок при виде получеловека прошел, Маля попыталась понять, почему так испугалась. Он очень походил на человека. Вот в чем дело. Вот так он кажется зверем, а вот так — человеком. «Ты идешь?» — спросил мышь. Он смотрел на нее, как на мелкое отродье войны, которое никогда не видело мертвого тела. «Посмотри ему в лицо», — сказала она. Лицо снова погрузилось в воду, но оно все равно пугало. Человеческие звериные черты слились воедино в нечестивую маску. При воспоминании об этом у нее мурашки по коже побежали. «Если ты трусишь, иди в задницу, мышь. Я не боюсь мертвых». И все же Маля обошла получеловека и подошла прямо к аллигатору, не обращая внимания на усмешку мыша. Вдвоем они схватили огромную рептилию и потащили к берегу. Они остановились передохнуть. Мышь локтями оперся на плавающий труп. Пот сбегал по лицу и лился в глаза. «Какая все-таки была драка!» — повторил мышь. «В затонувших городах есть арены. Там сражаются дезертиры и солдаты из разных армий. Пантеры, кой-волки. Все, кто способен сражаться. Спорю, это чудовище отлично показывало себя на ринге». «Конечно, мышь. Давай разделаем эту ящерицу и пойдем домой». «За возможность посмотреть на такую драку люди заплатили бы живые деньги. Солдатикам бы понравилось. Бой до смерти. Отличная драка». «Солдатики вообще много глупостей делают». Они потащили аллигатора дальше, но теперь получалось почему-то очень медленно. Маля налегла, разозлившись. Мышь вообще любил взвалить всю работу на нее и сочковать. Как всегда. «Черт возьми, мышь, работай давай!» — оглянулась Маля. «Что ты делаешь?» Мышь даже не помогал ей. Он вытащил нож и шел обратно к получеловеку. «Придумал кое-что», — заявил он. «Мышь, хватит! Я не хочу оказаться в темноте с кучей сырого мяса. Когда такое случилось в последний раз, мы спали на деревьях, а внизу выла стая кой-волков. Ну пошли уже!» «Мы же можем продать его зубы», — объяснил мышь. «Это счастливые зубы, раз они от настоящего собакорылого. Много солдатиков, у которых такие есть. Они точно купят. Спорим, я найду солдатика, который заплатит мне кучу китайских красненьких. Здорово, правда? Это куда лучше глаз Норн или тех ожерелий армии бога, которые типа отводят пули. Если мы отнесем их в маховую землю, где Мафуз покупает лекарства, то быстренько продадим солдатикам в увольнении». «Ты идиот! Солдаты их просто у тебя отберут. В лучшем случае отблагодарят пулей. Или просто заберут тебя с собой». «У меня есть одна глупая девчонка, которая займется продажей. Меня они даже не увидят. Не беспокойся». Он дотянулся до трупа и повернул его так, что морда высунулась из воды. Раскрыв пасть, он потянулся к ней ножом. «Ну, у него и зубов!» Чудовище открыло глаза.